Часть вторая. Раненый человек. Эпиграф. Целью охотничьей магии было сделать так, чтобы охота оказалась удачной. Считалось, что для этого надо завладеть душой животного, тогда удастся завладеть и его телом. Клод Льюис Вильямс. Шаманы доисторической эпохи. Глава 18. Оружие на пояс. Три шага. Замереть на месте. Вынуть пистолет из кобуры и стрелять. Инструктор по стрельбе, которого звали Робер, стоял немного позади двоих полицейских. На его голове были надеты противошумовые наушники. Де Пальма посмотрел на Бессура и погладил рукой приклад своего бодигарда. Он никогда не любил этих тренировок по стрельбе, но от сегодняшней не стал уклоняться, потому что она была последняя. «Я хочу, чтобы все пули попали в цель, понятно? Стрелять по моему сигналу!» Де Пальма сделал два больших шага и встал в позицию для стрельбы. Грудь прямая, длинные ноги немного согнуты. Он какую-то долю секунды смотрел на мишень, картонный силуэт, а потом с бесстрастным лицом разрядил в нее свой пистолет. Поза Бессура была менее напряженной, руки более гибкими. Он был еще в таком возрасте, когда мужчины любят оружие и грохот пуль. «Оружие на пояс!» Де Пальма снял со своей головы наушники так, словно снимал ошейник. Его волосы слиплись от пота. По тиру распространялся резкий запах кордита. Примечание. Кордит. Вид пороха. Конец примечания. «Хорошо», — сказал Робер. «В кои-то веки уголовная бригада попадает в цель. Зато мы, в отличие от других, умеем читать», — язвительно пошутил Де Пальма. «Надеюсь, считать ты тоже умеешь. Переходим к подсчету результатов». Оба полицейских вслед за инструктором подошли к мишеням. «Карим, отлично. Все шесть мишеней и все рядом. Ничего не скажешь, молодец. Видно, что ты имеешь удостоверение стрелка». «Хоть бы оно мне пригодилось», — сказал Бессур, вынимая из заднего кармана брюк вторую обойму. Де Пальма несколько секунд рассматривал три дыры, которые он пробил в сердце манекена. Этого было достаточно, чтобы убить человека. Еще две пули прошли рядом, шестая попала в фон. «Мишель?» «Хорошо, но можно лучше. Две первые пули прошли мимо. Если бы противник быстро нанес ответный удар, ты сейчас был бы мертв». «Я не умер. Я на пенсии. Конец. Это мое последнее занятие». Робер явно собирался сказать что-то подходящее для завершения разговора, но тут в дверях тира появился комиссар Лежандр и движением руки подозвал к себе Де Пальму. «Прощай, шеф», — ответил тот. «Ты пришел посмотреть, умеют ли твои люди стрелять?» «Как и что умеешь ты, меня больше не касается. А жаль». Де Пальма пристально посмотрел на комиссара. «Что-то ты мрачный сегодня, как в воду опущенный», — сделал он вывод и улыбнулся. «Похоже, что-то неладно. Ты столкнулся в коридоре с директором». «Нет. Отран сбежал». Для Де Пальмы это был удар, но он постарался скрыть свои чувства, выбросил из пистолета гильзы, вставил в него шесть новых специальных патронов 38-го калибра и холодно сказал. «Отран — давняя история. Следователь передал это дело нам». «Почему нам?» Такими побегами занимается центральный отдел. Барон задвинул на место барабан своего оружия и опустил пистолет в кобуру, а потом спросил: «Почему ты пришел ко мне? У тебя в бригаде есть и другие сыщики. Скажем, потому что ты самый квалифицированный». Барон сурово посмотрел на своего начальника и ответил: «Через 8 дней я ухожу. Отрана за это время не найдут. Тебе лучше поручить это дело кому-нибудь, кто остается здесь». Лежандр тихо сказал: «Я помню твое досье, Мишель. Ты не обязан уходить из полиции через 3 недели. Ты можешь просить, чтобы тебе продлили срок службы». «А что после этого?» «Я хочу, чтобы ты и без Сур взяли это дело». «Насколько я понимаю, у меня нет выбора». «Я не это хотел сказать». «Ты нам нужен. Заканчивайте занятия, а потом приходите ко мне в епископство. Будем входить в курс дела». Де Пальма и Бессур подошли к инструктору по стрельбе. Он знаком велел им встать в центр стенда. «Последняя серия. Не замирать на месте. Сделать 2 шага, вынуть оружие и выстрелить 2 раза, потом еще 2 шага и остальные выстрелы. Понятно?» Бессур сосредоточился и протянул руку к своей берете. «Нет, Карим. Руки вдоль тела. Готовы?» Резкий звук свистка. Опять приглушенные залпы. Де Пальма выпустил всю обойму в круг диаметром около 30 сантиметров прямо в сердце манекена. «Браво, Мишель!» «Гнев очень вдохновляет», — тихо произнес барон. «Мертвые ревнивы. Вместо жениха он прислал мне ненависть со впалыми глазами». Зал собраний личного состава уголовной полиции был безликим помещением. Мебель здесь была новая и считалась исправной. Стол заседаний заменяли многочисленные столы из древесно-стружечной плиты, притиснутые один к другому так, что из их крышек складывалась большая овальная поверхность. Лежандр сел во главе этого составного стола и положил перед собой папку с бумагами. «Тома Атран, пациент лечебницы для тяжелобольных в Вильжуифе, бежал оттуда вчера в конце дня», — начал он. «Когда я говорю о нем больной, вы должны это понимать как в высшей степени опасный. Он способен на самое худшее. 10 лет назад его арестовала группа, которой командовал Мишель». «Мне больше нечего сказать. Предоставляю слово тебе, де Пальма». Барон взял папку, лежащую перед Лежандром, резким движением потянул за конец завязки, открыл ее. «Тома Отран родился 27 февраля 1958 года в Марселе. Рост 1,85 м, волосы черные. Вот его портрет. Просто ангельское личико». Он взял из папки снимок, который когда-то сделала служба криминалистического учета, и передал его Кариму Бессуру, сидевшему на соседнем месте слева. «Его родители: Пьер Отран, инженер, выпускник школы мостов и дорог». Примечание. Школа мостов и дорог. Так называется старинный и прославленный французский вуз, где обучают инженеров. Конец примечания. Скончался в сентябре 1970 года. И Мартина Отран, урожденная Комба, скончалась в марте 1982 года, погибла в автомобильной катастрофе. Последний известный адрес: Марсель, улица Брюер, 36. Портрет Тома Отрана своими сочными красками, напоминал фотографию ученика колледжа. Странная, едва уловимая улыбка на губах, как у херувима, миндалевидные глаза смотрели в объектив беззаботно, словно от рану не было дела до того, что происходило в присутствии полицейского фотографа. На снимке регистрационный номер и отметка «Региональное управление уголовной полиции, Марсельский регион». «Он был арестован в пещере Ле Гуэн», — сообщил де Пальма. «В пещере Ле Гуэн?» — удивленно воскликнул Бессур, передав фотографию Атрана Лежандру и делая пометки в записной книжке. «Да, в пещере Ле Гуэн в марсельских Каланках. Он бредит первобытными временами, и это мистический бред. Он мечтает о возвращении к первым дням человечества. Он даже готовится убить одну женщину, свою ровесницу Сильвию Морель, принести ее в жертву по первобытным обрядам». «Надо ее срочно предупредить», — пробормотал сквозь зубы Лежандр, записывая имя. «Вдруг он захочет доделать то, что начал 6 лет назад». «Это уже сделано», — ответил де Пальма. «Сильвия Морель сейчас живет в Южной Африке, работает на археологических раскопках. Я позвонил ей и сообщил эту новость». Лежандр вернул фотографию де Пальме и добавил: «Мишель забыл сказать, что при задержании Отран едва не убил его. Ударил топором прямо в лоб. Спасли только шлем и лампа на голове». «Разве не так, Мишель?» «Это я не стану комментировать, шеф», — отозвался де Пальма и открыл лежавший внутри папки файл с фотографиями. Первый снимок был такой, что даже полицейским, которые проработали в уголовном розыске много лет, было невыносимо смотреть на него. Лужа густой крови на сухих листьях, женское тело, ноги раздвинуты, чулки разорваны. Элен Вейль, 45 лет, не замужем, монотонно объяснял барон. Труп обнаружен в лесу возле Кадене, примерно в 60 километрах от Марселя. Протокол осмотра места составляли люди из жандармерии. Их судмедэксперт в первый раз видел каннибализм. Должен признаться, что я тоже. Бессур старался прогнать от себя осаждавшие его ум картины прошлого. Он передал снимок своему соседу справа и взял у де Пальмы вторую фотографию, которую тот ему протягивал. Отран съел верхнюю часть бедра и отрубил жертве ногу каменным топором или еще чем-то, чем именно мы так и не смогли узнать. Череп жертвы был проломлен таким же оружием. Третий снимок был сделан крупным планом. Возле трупа Отран оставил свою подпись. Негативный отпечаток ладони. Ладонь была начерчена по трафарету на листе обычной бумаги формата А4. Элен Вейл была похищена, когда шла на консультацию к своему психоаналитику. Отран выдал себя за одного из пациентов и сумел ее соблазнить. Все убийства, которые он совершил, начиная уже с этого первого, очень хорошо обдуманы. У Отрана есть врожденное умение находить подход к жертве и скрывать свои намерения. Он не оставляет после себя никаких следов, кроме этих нарисованных ладоней. Де Пальма перешел к другой серии фотографий. Джулия Шевалью найдена мертвой у себя дома. О подробностях я умолчу. Скажу только, что второй случай был еще ужаснее первого. Обнаружен такой же отпечаток ладони. В этом случае Отран, кажется, выдал себя за священника. У Джулии случались приступы тоски, и тогда она попросила помощи у служителя Бога. Фотографии переходили из рук в руки. Карим незаметно наблюдал за де Пальмой. Прядь волос, которой барон маскировал свой шрам на лбу, напоминала вопросительный знак. Иногда взгляд де Пальмы затуманивался. Он явно вспоминал какие-то моменты того расследования. Свои преступления Отран совершал при помощи сообщницы, своей сестры-близнеца Кристины. Она в то время преподавала историю первобытной эпохи в университете Прованса. Очень талантливая женщина. Суд признал ее психически неуравновешенной, но вменяемой. По мнению экспертов, эти близнецы ощущали себя единым целым и, несомненно, находились в кровосмесительной связи. Ее приговорили к 12 годам заключения как соучастницу. Если ее освободят досрочно, она сможет выйти на свободу через год, а, возможно, и раньше. Может быть, даже завтра, уточнил де Пальма. Лежандр выпил последнюю каплю кофе и с отвращением поморщился. «Черт, оно остыло!» Отработанным движением он бросил стаканчик из-под кофе в решетчатую мусорную корзину. «У вас есть вопросы?» «Как он сбежал?» — спросил Бессур, вертя в пальцах шариковую ручку. «Сейчас я перейду к этому», — снова заговорил Лежандр. «У администрации исправительных учреждений Отран помечен кодом 339. То есть его сбыли с рук в лечебницу для тяжелобольных ради поддержания безопасности в тюрьме. И было за что от него избавляться». Лежандр вынул из пластиковой папки фотографию большого формата и перевернул ее лицом вверх, быстро и резко. На ней был снят мужчина с проломленным черепом, лежащий на полу из белых плиток. «Это Грегори Моралес. Возраст 28 лет. Заключенный центральной тюрьмы Клерво, цыган. Пожизненный срок за вооруженное нападение, убийство и тому подобное». Он был в библиотеке. Хотел немного подучиться. Отран был там же и с той же целью. Надзиратели стояли в стороне. Никто не знает, что в действительности произошло и почему. Известно только, что Отран проломил ему череп. Лежандр положил фотографию обратно, потер лоб и добавил. Предполагают, что он съел кусок мозга Моралеса и что... Ладно, хватит и этого. Бессур не мог отвести взгляд от снимков. «Короче говоря», — продолжал Лежандр, «нас просят координировать поиски, которые будут вести полиция и жандармерия на территории подведомственной Марсельскому региональному управлению уголовной полиции. На данный момент нет никаких следов. Я жду полное досье на Отрана, которое мне пришлют с минуты на минуту». И комиссар торжественно повернулся к барону. «Я буду рад, если ты добавишь еще что-нибудь, Мишель!» Вместо ответа де Пальма продекламировал. «Отец Агамемнон, твой день настанет. Как время вечно течет со звезд, так прольется на твою могилу кровь из сотни горл, потечет, как вино из опрокинутых амфор, кровь, закованных в цепи убийц, как река в половодье, могучим потоком их жизнь утечет».